апостолы за проповедь о Христе подвергаются темничному заключению и побоям. Деяния апостолов, глава 4, стих с 1 по 21, глава 5, стих с 18 по 33. Однажды Петр и Иоанн шли в храм. У самых главных дверей храма, которые назывались красными, сидел хромой, который сам не мог ходить. Его каждый день утром приносили и сажали у дверей. У всех, кто шел в храм, он просил милостыни. Стал просить он у Петра. Тогда Петр сказал ему: «Денег у нас нет, а дам я тебе, что могу. Именем Иисуса Христа говорю тебе, встань и ходи». И, взявши хромого за правую руку, поднял его. Тот встал и пошел. Весь народ видел это чудо. Все знали этого нищего, который столько лет сидел у ворот храма, а теперь по одному слову апостола Петра стал ходить. Тогда Петр стал говорить народу об Иисусе Христе, что это Сын Божий, которому надобно молиться. За эту проповедь священники взяли Петра и Иоанна и посадили в тюрьму. Потом повели их в Синедрион, иудейский суд, и строго запретили им говорить народу об Иисусе Христе. Но апостолы знали, что надобно слушаться более Бога, нежели людей. Они не переставали учить народ вере Христовой. Священникам и начальникам иудейским было очень досадно, что народ слушает апостолов и верует в Иисуса Христа. Они схватили апостолов и засадили их в тюрьму. Но ангел Божий ночью пришел в тюрьму, вывел оттуда апостолов и велел им идти в храм и говорить народу о Царстве Небесном, которое обещал Христос верующим в Него. Утром собрались первосвященники и начальники, послали за апостолами в тюрьму. Посланные вернулись и говорят: «Двери заперты, караульные на своих местах, а тюрьма пустая, учеников Иисусовых там нет». Тут пришел кто-то и сказал: «Вы их заперли в тюрьму, а они теперь в храме учат народ». Велели начальнику стражи взять и привести апостолов. Тут в суде их били и, строго приказав им не проповедовать об Иисусе, отпустили. И что же? Апостолы не только не испугались этих побоев, не печалились о том, что их ловят, сажают в тюрьму и бьют, а радовались, что им привел Бог пострадать за Христа.